Глава 29. Тори. Кайли опаздывал. Я разочарованно вздохнула, потягивая свой молочный коктейль в сфере. Мы и так договорились встретиться поздно, потому что ему нужно было встретиться с другими наследниками для чего-то, прежде чем мы уедем. Но теперь я задавалась вопросом, был ли смысл вообще ехать. Я посмотрела на свой атлас, когда часы отсчитали 12 минут. Он даже не написал мне. «С меня хватит». На ярмарку ездили маршрутные автобусы, и мне не нужно было ехать без сомнения в отвратительно яркой машине «Калиба Альтаира». Я все равно ненавидела машины. Я вообще в них не ездила, если могла этого избежать. Они всегда заставляли меня вспоминать, как я опустилась на дно того проклятого озера и оказалась в ловушке, ожидая смерти. И хотя этот страх уже не вонзал в меня свои когти, как раньше, я все равно всегда предпочитала мотоцикл. Я накрутила свой длинный конский хвост на палец, схватила кожаную куртку со спинки стула и встала. Красные укороченные топы, облегающие джинсы, которые я выбрала, были недостаточно теплыми для этого времени года. Но я все равно использовала свою магию огня, чтобы согреться. Я направилась к выходу и набрала быстрое сообщение Джеральдине, проверяя, где она и клуб ослов. Она умоляла меня пойти с ними ранее, так что я все равно почти бросила Калиба ради ночи с ней. И решила отказаться только тогда, когда Джастин Мастер предложил побыть моим эскортом на ночь. Я попыталась пошутить о том, что он как мужчина-проститутка, и это так взволновало его, что я отказалась от этой идеи, просто чтобы избавить его от пытки моей компании на вечер. Ему действительно нравилась идея «Принцесс Вега», но я знала, что ни на йоту не соответствую его чопорным и правильным фантазиям. И хотя быть разочарованием в этом отношении было очень забавно, это также немного утомляло. Я просто хотела провести ночь на свободе. Мой атлас зажужжал у меня в кармане, и я вытащила его, чтобы найти ответ Джеральдины. Джеральдина. О, святая белуга, все просто повыпрыгивают из своих курток, когда узнают, что ты присоединишься к нам. Дай знать, когда приедешь, я достану тебе немного сладкой фейваты. Я ухмыльнулась про себя ее бурному ответу и немного прибавила скорость, направляясь к северу от кампуса, где маршрутные автобусы должны были доставлять людей на ярмарку фей в Тукане. Я добралась до ворот на краю кампуса, прошла мимо парковки и направилась к автобусной остановке, где толпа студентов уже ждала автобус. Я обошла толпу, никого не узнавая, и в самом деле не желая выяснять, входит ли кто-то в фан-клуб наследников. Затем села на низкую лавочку рядом с остановкой, чтобы подождать. Мой атлас снова зажужжал, и я вытащила его из кармана. «Калиб, где ты?» Я приподняла бровь, увидев тон сообщения. Сейчас была половина восьмого. Прошло полчаса с тех пор, как мы договорились встретиться, и это было первое, что я от него услышала. «Тори, направляюсь на ярмарку». «Калиб, почему ты не подождала меня в сфере?» Я фыркнула. Кем он себя возомнил? Как будто я собиралась сидеть и ждать полчаса, чтобы посмотреть, не решит ли он почтить меня своим присутствием. На самом деле, помимо сообщений мне о поездке на эту чертову ярмарку, он подозрительно отсутствовал с тех пор, как я провела ночь в его комнате. Может быть, он был раздражен тем, что я не дождалась его возвращения с его таинственной встречи с другими наследниками. Но я не собиралась торчать в его комнате без него. Это было странно. Во-первых, я даже не собиралась оставаться на всю ночь. Поэтому, когда он ушел, я собралась с духом и тоже ушла. «Тори, у меня сложилось впечатление, что ты не придешь. «Калиб, скажи мне, где ты сейчас, и я тебя заберу». «Никаких извинений». «Тори». «Нет, спасибо». Я подняла глаза как раз в тот момент, когда кто-то подошел, чтобы сесть рядом со мной, и улыбнулась, узнав Милтона. Он стал кем-то вроде постоянной персоны за нашими столами в сфере, хотя я была рада, что он не поддался давлению со стороны сверстников и не начал носить значок ослов. «Не часто вижу тебя одну», — прокомментировал он. «Разве ты не проводишь вечер с Дарси?» «Она на свидании», — ответила я, пожимая плечами. «Фальшивое свидание, но все же». «А ты нет?» «Меня кинули», — сказала я, и улыбка тронула уголок моего рта. Я не была уверена, почему мне это показалось таким забавным, но я это сделала. Это казалось довольно уместным. Все в этом месте всегда работало против меня. Почему моя личная жизнь должна была быть исключением? Кроме того, это не я позвала Калиба на свидание. Так что я вряд ли собиралась начать рыдать об этом. Тем более, когда оно даже не сдвинулось с мертвой точки. «Дерьмо. А я думал, что моя жизнь жалкая». Подразнил он, и я не смогла удержаться от смеха. Рычание двигателя заставило меня поднять глаза, когда яркий черный спортивный автомобиль затормозил у обочины прямо перед нами. Мои губы приоткрылись, когда дверь распахнулась, взлетев в воздух, как будто это был чертов Бэтмобиль, прежде чем вышел Калиб. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он меня, нахмурив брови, когда подошел ближе. Милтон быстро встал и отошел, когда Калиб бросил на него мрачный взгляд, а я вызывающе поджала губы. «Жду автобус. А на что это похоже?» «Ты сказала, что пойдешь со мной», — сказал Калиб, глядя на меня так, словно не мог понять, что, черт возьми, происходит. «Да. А потом ты оставил меня ждать тебя, не потрудившись сообщить, что опаздываешь. Поэтому я отказалась от плана А в пользу встречи со своими друзьями». Я пожала плечами, глядя на него. Это было не так уж трудно понять. Я не планировала, чтобы меня дергал за ниточки какой-то парень, который даже не был моим парнем. Калиб просто уставился на меня, как будто я говорила на каком-то другом языке. И я поднялась на ноги, когда прибыл автобус. Я сделала шаг к нему, и он схватил меня за руку, чтобы остановить. «Ты садишься в автобус?» — спросил он, нахмурившись. «Да, если ты меня отпустишь». «Но...» Калиб запустил руку в волосы и глубоко вздохнул. «Мне жаль, ладно?» Я удивленно приподняла бровь и стала ждать продолжения. «Недавно я узнал кое-какое дерьмо, которое заставило меня подумать о некоторых вещах по-другому». Калиб прищурил свои темно-синие глаза на меня, как будто пытался что-то понять. И я теперь не знаю, что и думать. «О чем?» «Я не могу тебе сказать», — ответил он, сжав челюсти. Я пожала плечами и повернула обратно к автобусу. Но он снова схватил меня за руку, останавливая. «Пойдем со мной на ярмарку, Тори. Пожалуйста». «Господи, ты выглядишь так, будто собираешься заплакать, если я скажу нет», — поддразнила я. «Заткнись нахер и садись в машину», — ответил он с ухмылкой. «Вот это уже ты». Я позволила ему проводить меня до машины и забралась под нелепую дверь, прежде чем Калиб закрыл ее за мной. Я мгновенно нажала на кнопку у окна, узел в моей груди ослабел, когда оно опустилось. Грёбаные машины. Калиб обошел машину с другой стороны, сел за руль и завел двигатель, который издал глубокое рычание, заставляя вибрировать все мои кости. Я повернулась и увидела, что он ухмыляется, глядя на мое лицо. «Ты говорила, что тебе нравятся большие двигатели», — напомнил он мне. «Я, вероятно, имела в виду двигатели мотоциклов. Но очко в твою пользу за попытку. Но минус за то, что заставляешь меня выглядеть заносчивой стервой, прибывшей на ярмарку развлечений в Бэтмобиле. Так что у тебя снова минус 10». «И как это случилось?» Мы рванули с обочины вниз по дороге, и меня вжало в кожаное сиденье, когда он ускорился. «Ты меня кинул?» «Ты кинула меня», — возразил он. «Я просто опаздывал». «Хорошо. В следующий раз отправь сообщение, мудак, или не получишь второго шанса», — сказала я с ухмылкой, но я действительно имела это в виду. Я не была чьей-то дурочкой и не позволила бы ему себя так вести. «Замечание принято». Я наблюдала за Калибом, пока он вел машину. Он откинулся на спинку сиденья, положив одну руку на руль. Его мускулистая фигура была видна под облегающей белой футболкой. Его волосы были слишком аккуратными, зачесанными назад с помощью какого-то средства, чтобы укоротить кудри. Мне больше нравился тот вариант, где мои пальцы запутывались в них. «На что ты смотришь?» — спросил он, не отрывая взгляда от дороги. «На тебя?» ответила я, пожимая плечами. На него было приятно смотреть. Это не должно было быть так уж удивительно. Его взгляд на мгновение скользнул по мне, и внезапно воздух в машине стал намного теплее. «Тебе стоит пристегнуть ремень», — прокомментировал он. «Я знаю», — ответила я, но не сделала этого. «Больше никогда. Огни всех цветов озарили горизонт перед нами, и я наклонилась вперед, когда мы приблизились к полю, где была устроена ярмарка, с улыбкой на лице, как у маленького ребенка. Но мне было все равно. У меня никогда раньше не было денег, чтобы заниматься подобными вещами, и я с нетерпением ждала этого больше, чем, вероятно, должна была для нормального человека моего возраста. Мы внезапно повернули налево, и я удивленно посмотрела на Калиба, когда мы съехали с шоссе, и он повел машину вверх по крутому склону в темноту. Я ничего не могла разглядеть за светом фар, и от прохладного воздуха, проникавшего в мое открытое окно, у меня по спине побежала дрожь. «Я думаю, ты пропустил поворот», — поддразнила я, поворачиваясь на своем сиденье, чтобы оглянуться вниз по склону на мерцающие огни ярмарки. Калиб не ответил. Но еще немного надавил на педаль, и двигатель взревел, когда мы поднимались все выше и выше в холмы. «Калиб?» — спросила я, глядя на него, когда он продолжал меня игнорировать. Его рот сжался в тонкую линию, и я неловко заерзала на своем месте, снова оглядываясь по сторонам. Все за окнами было черно, как смоль. Бесконечная тьма заполняла пространство вокруг нас. Я понятия не имела, где мы находимся, и когда он резко повернул, огни туканы и ярмарки фей позади нас исчезли. «Куда ты меня везешь?» — спросила я, нахмурив брови. Калиб не ответил, но его рука переместилась на панель управления двери. Мое окно закрылось, и раздался тяжелый щелчок, когда двери заблокировались. Я развернулась на сиденье, когда всплеск адреналина заставил мое сердце колотиться быстрее. Моя рука добралась до дверной ручки, и я автоматически дернула ее с грохотом, потому что она отказывалась реагировать на мои попытки ее открыть. «Выпусти меня из машины!» Выдохнула я, и дрожь пробежала по моей спине. Калиб снова меня проигнорировал, ведя машину вперед по крутым поворотам, от которых мой пульс колотился в панике. Я выхватила свой атлас из кармана, намереваясь кому-то написать или позвонить, или... Калиб забрал его у меня из рук, стряхнул, прежде чем бросить через плечо, где он упал в небольшое пространство за его сиденьем и скрылся из виду. Я подняла руку. Магия покалывала кончики моих пальцев, когда я пыталась понять, какое заклинание я могла бы безопасно использовать против него, пока мы ехали с такой скоростью. «Не надо!» Рявкнул Калиб, хватая меня за запястье и опуская его мне на колени. «Если это какая-то твоя новая игра, то мне она не нравится!» Выдохнула я, и он издал глухой смешок. «Я не играю, милая», — пообещал он. Машина внезапно съехала с дороги на гравийную дорожку, и меня чуть не выбросило в окно. Может быть, он был прав насчет ремня безопасности? Калиб нажал ногой на тормоз. Его рука приземлилась в центре моей груди, прижимая к сиденью, чтобы меня не выбросило через лобовое стекло. Он заглушил двигатель, и свет в машине погас, оставив нас в темноте. «Что происходит?» — вздохнула я. Кончики моих пальцев покалывало от силы, но я знала, его владение магией превосходило мое. Мне нужно было выждать время, выяснить, что происходит, и ударить его сильным зарядом магической энергии, когда бы он этого не ожидал, если до такого дойдет. Молчание тянулось так долго, что мне почти хотелось закричать, просто чтобы его нарушить. «Я тут подумал, Тори», — тихо сказал Калиб, поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня в темноте. «Что, может быть, ты захочешь попробовать кое-что со мной?» «Что?» — спросила я. Моя рука снова скользнула к дверной ручке и слегка потянула ее на всякий случай. Она не сдвинулась с места. «Ходит много слухов обо мне и о тех вещах, с помощью которых я люблю получать удовольствие». Я сжала губы, но ничего не сказала. Я была в курсе слухов о Пегасах, очевидно. «Так что, если мы с тобой собираемся продолжать в том же духе, тогда, думаю, тебе придется смириться с тем фактом, что я также безнадежно зависим от задниц пегасов, если верить слухам». Молчание затянулось. Я не очень хорошо видела Калиба в темноте, но знала, что он прекрасно видел меня. Он бы также услышал всплеск моего сердцебиения. Все это было задумано для того, чтобы вывести меня из равновесия. Но я не собиралась позволять себе нервничать. Я прикусила губу и медленно наклонилась к нему, понизив голос, как будто мы делились секретом. «Ну, может быть, когда проявится мой орден, я стану Пегасом и смогу воплотить все твои фантазии в реальность». Калиб пристально посмотрел на меня, и его челюсть слегка сжалась. «Тебе бы это понравилось?» — спросил он опасным голосом. «Что?» Я вздохнула. Мое сердце забилось немного быстрее, когда он продолжал на меня так смотреть. «Ты бы хотела стать моим Пегасом?» — спросил он, придвигаясь ближе ко мне и хватая меня за талию. Он выдернул меня из кресла волной своей вампирской силы и притянул к себе, чтобы я его оседлала. Я ахнула от удивления, когда он крепко обнял меня. Мое сердце бешено колотилось от страха, который я знала, он мог услышать. «Ну...» подсказал он, сжимая меня сильнее. Мои губы приоткрылись, неуверенные, что он хотел, чтобы я сказала. Я знала, что он ненавидел эти слухи. Почему он пытался заставить меня сказать, что я хочу сыграть в этом роль? Зачем он притащил меня сюда, только для того, чтобы спросить об этом? Трепет пробежал по моему телу, но я отказалась сопротивляться. «Тебе нравится идея, что я вся в блестках?» Подразнила я, протягивая руку, чтобы коснуться его лица. Калиб поймал мою руку и прижал ее к моему боку. «Может быть, слухи верны», — выдохнул он. Его голос понизился с соблазнительного до опасного. «Может быть, я хочу отхлестать тебя хлыстом с моим именем, напечатанным на нем, и оседлать тебя, как мою личную пони». «Может быть, я хочу, чтобы ты надела уздечку и ржала, пока я тебя трахаю?» Мои губы приоткрылись, когда я посмотрела на него, ища в его темно-синих глазах какой-то намек на то, откуда это исходило. И вдруг я поняла. Он знал. Каким-то образом он понял, что это я распускала эти слухи. Я сглотнула, продолжая смотреть на него, и задаваясь вопросом, не стоит ли мне просто сказать ему об этом, попытаться заставить его увидеть смешную сторону. Но все в его позе и в том, как он держал меня, все говорило о том, что он не находил это ни капельки смешным. Я медленно облизнула губы, и он наблюдал за этим движением с голодом во взгляде. Возможно, он был чертовски зол на меня, но я не хотела верить, что он причинил бы мне этим боль. «Или, может быть, сыграем в настоящий раунд нашей обычной игры?» Прорычал он. Мои брови сошлись в замешательстве, когда он разблокировал двери. Громкий стук эхом отозвался в тишине. «Я не понимаю». «Здесь темно, Тури», — прорычал Калиб, наклоняясь близко к моему уху. «И в лесах водятся монстры. Наверное, тебе стоит бежать». Дверь рядом с нами распахнулась, и он столкнул меня со своих колен так, что я выпала из машины, в последнюю секунду ухватившись за дверной косяк, чтобы не растянуться на опавших листьях. «Калиб!» Начала я, но он выскочил из машины так быстро, что мое сердце подпрыгнуло от испуга. «Беги!» — рявкнул он, обнажая клыки. И его взгляд заставил меня отступить на шаг. Я колебалась, оглядываясь на поляну, на которой он припарковался. Мы были в глуши, на полпути к вершине горы, судя по всему, и вокруг нас были густые деревья. Даже если бы мне удалось сбежать от него, я бы безнадежно заблудилась здесь, и он забрал у меня мой атлас. «Я не хочу», — сказала я, пытаясь скрыть дрожь страха в своем голосе. Калиб бросился на меня, и я закричала, вскинув руки вверх, когда бросила в него огромный порыв воздуха. Его отбросило назад, а я повернулась и побежала, мчась к деревьям так быстро, как только могла, с ужасом пробегающим по моим конечностям. Мрачный смех Калиба преследовал меня, пока я бежала. И в глубине души я знала, что это было бесполезно. Он был грёбаным вампиром. Он мог обогнать меня в мгновение ока. И звук моих ног, пробивающихся сквозь сухие листья, был таким громким, что я могла бы с таким же успехом разводить костер с моим именем, написанным в пламени, и стрелой, указывающей прямо на меня. Я выбежала с поляны, и моя обувь зацепилась за палку, спрятанную под листьями. Я сгребла ее в охапку, не думая, и продолжила бежать. Калиб взволнованно ухнул, бросаясь в погоню, и лед скользнул по моим венам. Я продолжала бежать, направляясь вниз по склону в отчаянной попытке его опередить. Сила, подобная тарану, обрушилась на меня, и я закричала, когда меня отбросило назад на огромное дерево. Огонь вспыхнул, когда я выбросила его из своих ладоней, и Калиб подпустил меня, отпрянув в сторону, чтобы не обжечься. Я замахнулась на него веткой с криком вызова, и она ударила его сбоку по голове с достаточной силой, чтобы сбить его с ног. Калиб зарычал, бросив в меня собственную магию, и виноградные лозы, извиваясь, поднялись из земли, обвились вокруг моих рук и скрутили их за спиной. «Блядь!» Калиб выругался, приближаясь ко мне так, чтобы свет пламени, все еще горящего рядом с нами, освещал кровь, стекающую по его лицу, из раны на голове, которую я ему нанесла. Он прижал руку к голове, залечивая повреждение, прежде чем снова приблизиться ко мне. Я боролась, чтобы снова использовать свои руки, но его лозы только затянулись туже, и с обездвиженными руками я больше не могла колдовать. «Ты ударила меня ёбаной палкой!» Калиб зарычал на меня, глядя в глаза. «Ты охотился за мной, как грёбаный психопат!» Выплюнула я в ответ. Калиб посмотрел на меня несколько долгих секунд. Его грудь глубоко вздымалась и опускалась, когда он нахмурился. Затем он покачал головой, как будто отвергая какую-то идею, и схватил меня в объятия, прежде чем я успела сказать что-нибудь еще. Мы помчались обратно вверх по склону к его машине, и он грубо толкнул меня, чтобы я взгромоздилась на капот. Губы Калиба скривились, когда он посмотрел на меня, и я попыталась успокоить свое паническое дыхание, пока сидела перед ним. Мои руки все еще были связаны за спиной. «Значит, это то, что тебя возбуждает?» Я сорвалась, потому что больше не могла это выносить. «Запугивание других — это далеко от блесток и верховой езды». «Может, мне не нравится ни то, ни другое», — мрачно прорычал он, прищурив глаза. «Все думают, что я трачу свое свободное время на погоню за блестящими лошадиными задницами. Этот слух же должен был откуда-то прийти, верно?» Я подняла подбородок, когда он придвинулся ближе ко мне, отказываясь опускать взгляд. «Да, мы пустили этот слух о нем. И нет, я не сожалела. Это было ничто по сравнению с тем, что он и его друзья сделали с нами. Я медленно пожала плечами, как будто его вопрос был мне так же интересен, как разговор о погоде. «Разве ты только что не выиграл игру?» — спросила я, понизив голос, когда сдвинулась с места, наклонившись немного ближе к нему, вместо того, чтобы отпрянуть. «Разве это не значит, что теперь ты можешь меня укусить?» «Нет, ходят слухи, что я хочу трахать пегасов», — напомнил он мне рычанием, когда тоже подошел ближе. Его бедра прижались к моим коленям, пока я не раздвинула их, чтобы он мог встать между. «Так что, может быть, сейчас мне нужно, чтобы ты сыграла роль лошадки». Между нами повисла долгая пауза молчания, и я заглянула глубоко в его глаза. Он был зол, как черт, но в его взгляде было что-то еще, своего рода мольба, как будто он хотел, чтобы я ему что-то доказала. Я просто не знала, что именно. Но я была готова попытать счастье, чтобы посмотреть, смогу ли это выяснить. Потому что мы уже достаточно долго играли в эту игру. И он должен был знать, что я не собираюсь отступать. «Ну, я слышала, ты неравнодушен к их рогам!» Выдохнула я, двигая бедра вперед так, чтобы прижаться к нему. Я слегка улыбнулась, почувствовав, как его тело реагирует на мое. «И это, конечно, значит, что ты хотел бы, чтобы я засунула один в твой...» «Нет!» Прорычал он, обнимая меня за талию руками. Его хватка была крепкой, но не причиняла боли, и я начала думать, что, возможно, он немного отступает. «Думаю, что я хотел бы большую пластиковую куклу Пегаса с дыркой в заднице, чтобы...» «Ну разве у тебя ее уже нет?» — спросила я, наклоняясь вперед, чтобы мои губы почти касались его. Калиб крепче сжал мои запястья, останавливая меня. «Хочешь вернуться в мою комнату и посмотреть, как я ее трахну?» Предложил он тоном, в котором была угроза. «Только если ты позволишь мне заснять это». возразила я, пытаясь подтолкнуть его к смеху. «Если бы я могла только преодолеть этот гнев, тогда, может быть...» «Если хочешь снять со мной грязное кино, то тебе тоже придется в нем поучаствовать». Его дыхание коснулось моих губ. «В последний раз, когда ты и твои друзья снимали меня, ты пытался меня убить». «Это был не я». «Но все же ты был там». На долгое мгновение между нами повисла тишина, и жар возник в разделяющем нас пространстве. Но ни один из нас не пошевелился, чтобы сократить расстояние, разделяющее наши губы. «Ты обещала наказать меня за это», — пробормотал Калеб в конце концов. «И, может быть, я наказала?» Рука Калеба скользнула к моему лицу в темноте, и я слегка вздрогнула от неожиданного прикосновения. Он провел пальцами по моей челюсти, медленно наклоняя мой подбородок в сторону и открывая доступ к моей шее. Мое сердце все еще колотилось, но страх перешел в трепет. Возбуждение разлилось по моим венам. Я играла с монстром и, возможно, действительно хотела, чтобы он меня укусил. В этот раз мне это было нужно, чтобы разрядить напряжение, витающее между нами. Он наклонился ближе, провел носом по изгибу моего горла и глубоко вдохнул. «Ты все еще ненавидишь быть моим источником, Тори?» «Большую часть времени». «А как насчет сейчас?» Его рука скользнула, чтобы схватить мой конский хвост, и он дернул его достаточно сильно, чтобы я ахнула. Виноградные лозы упали с моих рук, и я оперлась ими на капот его машины, чтобы не упасть. «Я думаю, прямо сейчас мне это может понравиться», — прошептала я. Калеб застонал, и его клыки обнажились, вонзившись прямо в мою шею. Он не был нежен со мной, как обычно. Его гнев проявлялся в глубине его укуса и рычании, которое царапало заднюю часть его горла. Я застонала, когда он глубоко пил, принимая все больше и больше, пока у меня не закружилась голова. Мои руки опустились ему на плечи, пальцы впились в его плоть в ответ на грубое обращение, но я притягивала его ближе, а не отталкивала. У меня закружилась голова, и на мгновение я задумалась, каково это — умереть вот так, в объятиях прекрасного монстра. Наконец он отпустил меня, и я откинулась на капот, моргая и глядя на него, когда волна головокружения снова меня накрыла. Мое тело дрожало от остатков страха и более чем небольшого желания. Я также чувствовала, как он тверд у меня между бедер. «Все еще хочешь пойти на ярмарку?» — спросил Калеб, мрачно улыбаясь от кайфа моей силы. «Да», — ответила я с собственной легкой улыбкой. «Я хочу пойти на эту грёбаную ярмарку!» Калеб наклонился вперед и крепко поцеловал меня. Это было мучительно, причиняло боль. Вкус моей крови покрывал его язык, а ощущение его кожи вызывало жар везде, где он ко мне прикасался. Я подчинилась его желанию, когда он пригвоздил меня к месту, чувствуя, как гнев с каждым мгновением разгорается в нем все сильнее. Он знал, что это была я, но хотел меня больше, чем месть. По крайней мере, сейчас. Он отступил назад, глядя на меня сверху вниз, с жаром во взгляде, залечивая укус на моей шее прикосновением пальцев. «Тогда пойдем повеселимся». Я ухмыльнулась ему, и он оставил меня, чтобы я соскользнула с капота и вернулась на свое место. Как только нелепая дверь закрылась за мной, он завел двигатель, и фары вспыхнули. Машина умчалась по гравийной дорожке, и я откинулась на спинку сиденья в некотором оцепенении. Калеб забрал у меня так много крови и силы, что у меня закружилась голова от этого. Но в целом я чувствовала, что вышла довольно невредимой. Особенно если я была права, думая, что он знает правду. Очевидно, никто из нас не собирается говорить об этом напрямую. Но, похоже, по крайней мере, мы пришли к взаимопониманию. Мне просто оставалось надеяться, что так оно и останется.